слепой, мне хорошо жилось, но вскоре поняла его я. Он был со мной, как добрый гость, даривший счастье гостевое. И стали страсть во мне гасить, стыда и скованности муки. Как будто в праздник у подруги взяла я платье поносить. Все ж, ревности не утая, подумала тепло и страстно. «Где ты, стыдобушка моя, набегал этих, всяких разных?» И сам дивлюсь. Соседка Дины нежна за двух, дерзка за двух, но, пощадив мои седины, заговорила прямо вслух. «Какие-то мечты, проблемы, ты все искал, то тих, то зол, и вот перед тобою все мы. Что ты искал, что ты нашел? Вот все мы, все. Окинь глазами, и ты, чье имя берегу, всю жизнь мотался между нами, как в заколдованном кругу. Вот все мы с жаждою зачатия, с мечтою в бабьем подоле, одною тайную печатью, заверенные на земле. Когда бы я не испугалась нечаянных житейских гроз, уже давно бы сын твой рос и утешал бы твою старость. Скажи мне, что ты приобрел, когда по снегу, по бурану, пренебрегая мной, побрел искать какую-то звездану? О, имя! Сколько света в нем! Перед зарею ли, в ночи ли, меня с ним, помню, обручили еще в младенчестве моем. Звезда на небе отгорит и скроется среди тумана. Мать скажет: «Вон к тебе летит твоя красавица Звездана». Звездана, слышишь ли, родная, как, принимая дерзкий вид и о тебе напоминая, земная женщина мне мстит. Умру, не встречу, не узнаю, бледнея не прижму груди. Землей и вегой заклинаю: приди ко мне, приди, приди. Вдруг лестница, и с высоты спешит Звездана, ниже, ниже, уже близка, уже я вижу давно знакомые черты. Вот туфельки сняла и к нам, по ступеням спешит спуститься. Так к уходящим поездам спешат, чтоб ехать или проститься. Померкла красота земных, но нет обид и нареканий. Все, все, что нравилось мне в них, теперь слилось в одной Звездане. И вот она, конец погони. Я нежно взял в полукольцо своих натруженных ладоней ее небесное лицо. Я взял его, чтоб надевиться в награду за любовь и труд, как воду из ручья берут, когда хотят в пути напиться. Любовно глядя мне в глаза, ресницы сизые смежала, на девственных губах дрожала скупая звездная роса. И вдруг почувствовал смущение, как перед дочерью родной. Да, грех любви ее со мной грехом бы стал кровосмешение. А я ведь, гордый, в дни страдания ее придумал для себя. Она мечты моей создания, душа моя и плоть моя. Я отдал годы, с каждой тратой она мне делалась родней, и вот все отданное ей теперь становится преградой. Ах, раньше б, прежде трата сил меня с мечтой не так роднила. Скажи, родная, я спросил, что ж раньше ты не приходила? Все поняла, затосковала. Пришла б, сказала дочь звезды, но у меня не доставало какой-то маленькой черты. Была бы я чуть-чуть иная, без этой черточки одной. Ее искал, теперь я знаю, какой-то юноша земной. Черты жемчужинками в море, я для тебя искал, мечта. Мне обошлась в громаду горя твоя последняя черта. Ошибся раз, и стан твой гибок, ошибся два, и ты умна. Ты из цепи моих ошибок и заблуждений создана. Найду любовь и не поверю, ни схожести не потерпя. Что было для меня потерей, находкой было для тебя. Уже огни навеки гаснут, а мне неведомы пути. Ты так светла, ты так прекрасна, пройди со мною, посвети. Земля моя, моя родная Русь, везде с тобой мое земное сердце. Неужто я, когда домой вернусь, услышу плач и стоны погорельцев? Земля моя, тревожно мне порой, как будто в тесном доме, без привычки, детей своих оставил за игрой и не прибрал, и не припрятал спички.